25. Телятина духовая с овощным гарниром. Мякоть, зачищенную от сухожилий, нарезать по 2 куска на порцию, слегка их отбить, запанировать в муке, положить на сковороду с разогретым жиром и обжарить с 2 сторон до образования поджаристой корочки. Обжаренные куски переложить в гусятницу в 1 или 2 ряда, ставя их на ребро под углом 45 градусов и залить горячим бульоном или водой. Когда жидкость закипит, добавить спассерованный томат, соль, посуду закрыть крышкой и тушить 30-40 минут. Морковь, репу, репчатый лук, петрушку и картофель нарезать дольками и обжарить на жире отдельно. Затем обжаренные овощи и картофель положить в мясо, добавить перец горошком, лавровый лист и продолжать тушение до полной готовности мяса и овощей. На тарелку или блюдо положить телятину вместе с гарниром и соусом, в котором она тушилась, и посыпать зеленью. При тушении телятины жареный картофель можно подавать отдельно. Телятина, мякоть 500 граммов, жир 50-60 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, лук репчатый 1-2 головки, томат-паста или соус-кетчуп 1,5 столовой ложки, картофель 6-8 штук, морковь 1 штука, репа 1 штука, петрушка корень 1 штука, соль, специи. 26-й рецепт. Свинина, тушеная с капустой. Мякоть нежирной свинины нарезать мелкими кусочками и обжарить на жире до образования поджаристой корочки. Свежую белокочанную капусту нашинковать соломкой, а квашеную капусту перебрать и слегка отжать. Если капуста очень кислая, то промыть ее в воде и отжать. Капусту сложить в глубокую посуду, залить небольшим количеством бульона, добавить спассерованный томат, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом нагреве. Морковь, петрушку, лук репчатый нашинковать соломкой и слегка спассеровать. Затем обжаренную кусочками свинину и спассерованные овощи соединить с капустой, добавить перец горошком, лавровый лист, все хорошо перемешать и продолжать тушение, периодически помешивая капусту веселкой, с тем, чтобы она не подгорела. В конце тушения в капусту положить сахар, соль, уксус и заправить соусом. Хорошо перемешать, довести до кипения и тушить еще 10-15 минут. Если при приготовлении блюда употребляется капуста квашеная, то уксус из рецептуры следует исключить и увеличить закладку сахара. На блюдо или тарелку положить свинину с гарниром и соусом, в котором она тушилась, и посыпать зеленью петрушки или укропа. Свинина, мякоть 600-700 граммов, лук репчатый 1-2 головки, капуста свежая 800-1000 граммов или квашеная 700-800 граммов. Томат-паста 1,5 столовой ложки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, жир 50-60 граммов, уксус 3% 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, мука пшеничная 1 столовая ложка, соль, специи, пряная зелень. 27-й рецепт. Рагу из баранины. Рагу готовят из грудинки, лопатки и шеи. Грудинку баранины нарубить на кусочки с костью массой 25-30 граммов, мякоть разрезать. Из лопатки удалить все кости, хрящи разрубить, а мякоть разрезать. Шею разрубить вдоль на 2 части, а затем еще на мелкие куски с таким расчетом, чтобы куски содержали часть позвоночной кости и часть мякоти. Нарубленные и нарезанные куски мяса положить на разогретый жиром противень или сковороду и обжарить до образования коричневой корочки сначала на плите, а потом в духовке. Обжаренное мясо переложить в глубокую посуду, залить горячим бульоном или водой, так чтобы оно было покрыто полностью, положить спассерованный томат, посуду накрыть крышкой и тушить при слабом нагреве. Через 35-45 минут бульон с мяса слить и приготовить на нем соус. Для этого пшеничную муку поджарить до коричневого цвета, развести ее бульоном, выбить венчиком, чтобы не было комков, и проваривать в течение 10-15 минут. Картофель обжарить, а репчатый лук, петрушку, брюкву, репу нарезать дольками, спассеровать на жире по отдельности. Мясо залить процеженным соусом, положить туда картофель и овощи, перец горошком, лавровый лист, соль, осторожно перемешать, посуду закрыть крышкой и продолжать тушение до готовности мяса и овощей еще 25-30 минут. Врагу при тушении, кроме перечисленных овощей, можно положить стручки сладкого болгарского перца, свежие помидоры, баклажаны, нарезанные дольками. На тарелку или блюдо положить баранину вместе с гарниром и соусом. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Баранина 500 граммов. Картофель 5-6 штук. Жир 50-60 граммов. Морковь 2-3 штуки. Репа 1 штука. Брюква 1 штука. Петрушка корень 1-2 штуки. Лук репчатый 1-2 головки. Мука пшеничная 1 столовая ложка, томат-паста 1 столовая ложка, соль, специи, пряная зелень. Рецепт 28. Плов из баранины или телятины. Мякоть баранины или телятины нарезать на небольшие кусочки массой 15-20 граммов и обжарить на разогретой с жиром сковороде до образования поджаристой корочки. Обжаренные куски переложить в глубокую посуду, залить бульоном или горячей водой, чтобы жидкость покрыла полностью мясо. Добавить спассерованные морковь, лук, томат, соль, перец горошком и довести до кипения. Рис перебрать, промыть, соединить его с мясом, положить лавровый лист, все перемешать и варить при слабом нагреве до загустения, периодически помешивая веселкой, чтобы не подгорело. Когда рисом будет поглощена вся жидкость, посуду с пловом закрыть плотно крышкой и поставить примерно на час в духовку. Плов можно готовить и без томата. Готовый плов перед подачей аккуратно перемешать для равномерного распределения мяса в рисе. Баранина или телятина 500 граммов, томат-паста или соус-кетчуп 1,5 столовой ложки, морковь 1-2 штуки, лук репчатый 1 головка, рис 1,5 стакана, бульон или вода 3 стакана, жир 60 граммов, соль, специи, пряная зелень. 29-й рецепт. Печенка тушеная. Зачищенную от пленок печенку нарезать по 1-2 куска на порцию. Нарезанные куски посолить, поперчить, запанировать в муке и обжарить на разогретой жиром сковороде или противне с двух сторон до образования поджаристой корочки. Обжаренную печенку сложить в глубокую посуду, залить соусом, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении 15-20 минут. При подаче печенку поливают соусом сметанным или соусом сметанным с луком. Рецепты соусов 28 и 30. Гарнир. Жареный или отварной картофель, картофельное пюре, рассыпчатые каши, отварные макаронные изделия. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Печенка говяжья или телячья, свиная, баранья. 500 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, жир 50 граммов, соус 2 стакана, соль, специи, пряная зелень. 30. Печенка по-строгановски. Печенку зачистить от пленок и нарезать брусочками, посолить, посыпать перцем, положить на разогретую жиром сковороду и обжарить. Затем печенку переложить в глубокую посуду, залить сметанным соусом с луком, добавить соус южный, довести до кипения. В печенку можно добавить спассерованный томат. На гарнир к этому блюду можно подать жареный отварной картофель или картофельное пюре, отварные макаронные изделия, блюдо посыпать зеленью петрушки или укропом. Печенка говяжья, баранья, свиная, телячья 500-600 граммов, жир 50 граммов, соус сметанный с луком 2 стакана, соус южный или кетчуп 1 столовая ложка, соль, специи, пряная зелень. 31. Кролик, тушеный в молоке. Обработанную тушку кролика разрубить на куски, куски положить на разогретую жиром сковороду и обжарить до образования поджаристой корочки. Шпик нарезать тонкими ломтиками и уложить ими дно сотейника или другой глубокой посуды. Репчатый лук мелко нашинковать и засыпать им шпик. А на них уложить куски обжаренного кролика, все это залить горячим кипяченым молоком, посолить, положить перец горошком, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении до полной готовности. При подаче кролика положить на тарелку или блюдо, сверху на мясо положить горкой лук вместе со шпиком, сбоку гарнир, жареный картофель или вареную фасоль, и полить кролика соусом, в котором он тушился. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Кролик 550-600 граммов, шпик 50 граммов, лук репчатый 2-3 головки, жир 50 граммов, молоко 2 стакана, соль, специи, пряная зелень. 32. Рагу из кролика. Тушку кролика разрубить на крупные одинаковые куски массой 45-65 граммов. Нарубленные куски положить на разогретую жиром сковороду и обжарить до образования коричневой корочки. Картофель нарезать кубиками, а морковь, репу, петрушку и репчатый лук небольшими дольками. Все это обжарить на жире по отдельности. Обжаренные куски кролика положить в сотейник или другую глубокую посуду, залить горячим бульоном или водой, добавить спассерованный томат, посуду закрыть крышкой и тушить 35-45 минут. Затем бульон слить и приготовить на нем красный соус. Рецепт второй. В посуду с кроликом положить обжаренный картофель и овощи, залить приготовленным соусом, добавить перец горошком, соль, лавровый лист, посуду закрыть крышкой и продолжать тушить еще 20-25 минут до полной готовности мяса и овощей. Картофель в рагу при тушении можно не добавлять, а подать на гарнир отдельно. На тарелку или блюдо положить куски кролика, сбоку положить гарнир, с которым тушилось мясо кролика, и блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Кролик 500-600 граммов, морковь 1-2 штуки, лук репчатый 2 головки, картофель 6-8 штук, репа 1 штука, петрушка корень 1-2 штуки, жир 50-60 граммов, томат-паста или соус-кетчуп 1,5 столовой ложки, мука 1 столовая ложка, соль, специи, пряная зелень. 33-й рецепт. Курица, индейка, утка и гусь, тушеные в соусе. Птицу заправить в кармашек, посолить и положить на разогретую жиром сковороду или противень спинкой вниз и обжарить со всех сторон до образования коричневой корочки. Индеек, гусей и уток поливают растопленным жиром и обжаривают до образования поджаристой корочки в духовке. Жирных гусей и уток жиром не поливают, а сбрызгивают бульоном или водой. Жареную птицу разрубить на куски из расчета по 2 куска на порцию, кусок ножки и кусок филе. уложить в глубокую посуду, добавить соль, залить горячим томатным соусом, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении 25-30 минут. К тушеной домашней птице на гарнир подают жареный картофель или отварные картофель и овощи, отварной или припущенный рис. Птицу поливают соусом, в котором она тушилась. Курица, индейка, утка, гусь – 500-600 граммов, соус томатный, стакан, пряная зелень. 34. Плов из курицы или цыпленка. Обработанные тушки кур или цыплят разрубить на куски, обжарить на разогретой жиром сковороде до образования поджаристой корочки, обжаренные куски сложить в сотейник или гусятницу, залить горячим бульоном или водой так, чтобы куски были полностью покрыты жидкостью, посолить, поперчить, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении 25-35 минут в зависимости от возраста и вида птицы. Репчатый лук мелко нашинковать и спассеровать с томатом. Сырую морковь нарезать мелкими кубиками. Рис перебрать и хорошо промыть. В кипящий бульон с птицей добавить нарезанную жареную морковь, спассерованный томат и лук, довести до кипения, посолить по вкусу, засыпать промытый рис, осторожно все перемешать, накрыть посуду крышкой и варить при слабом нагреве, пока рис полностью не впитает жидкость. Затем посуду поставить примерно на час в духовку или на слабый огонь. На тарелку положить порцию птицы вместе с рисом. Также можно приготовить плов из гуся, утки, индейки, фазана, куропатки. Плов можно готовить без томата. Курица или цыпленок 600 граммов, томат-паста или соус-кетчуп 1 столовая ложка, рис 1,5 стакана, жир 50 граммов, лук репчатый головка, бульон или вода 3 стакана, морковь 1 штука, соль, специи. 35. Чахохбили из кур. Подготовленную курицу нарубить на кусочки массой по 25-30 граммов из расчета 5-6 кусочков на порцию. Положить их на разогретую жиром сковороду и обжарить до образования поджаристой корочки. Потом в обжаренные кусочки положить спассерованный репчатый лук, залить томатным соусом, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом нагреве 15-20 минут, а через несколько минут положить нарезанные дольками очищенные от кожицы свежие помидоры, винный уксус или лимонный сок, мелко нарубленный или толченый чеснок, перец горошком, соль, рубленную зелень кинзы, мяты, укропа. Посуду снова закрыть крышкой и тушить еще 8-10 минут. При подаче на блюдо положить горкой чахохбили и посыпать зеленью петрушки или укропа. Курица или цыпленок 600 граммов, мука пшеничная 1 чайная ложечка, лук репчатый 2-3 головки, жир 60 граммов, томат-паста 1 столовая ложка, помидоры 1-2 штуки, уксус винный 1 чайная ложечка, чеснок 1-2 дольки, соль, специи, пряная зелень. 36-й рецепт. Заяц, тушенный в сметане. Обработанную тушку зайца залить маринадом и поставить в холодное место на 15-20 часов. Перед маринованием от зайца отделить задние ножки, спинку и вымочить их в холодной воде в течение 2-4 часов. Замаринованные куски зайца протереть тканью, нашпиговать свиным салом, смазать сметаной, уложить на противень с разогретым жиром и обжарить в духовке, периодически поворачивая куски и поливая их выделившимся соком и жиром до образования поджаристой коричневой корочки, но не до полной готовности. Потом крупные куски мяса разрубить на мелкие куски, положить их в сотейник или другую глубокую посуду, залить горячим бульоном, добавить сметану, перец горошком, лавровый лист, соль по вкусу, довести до кипения, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении 20-25 минут. Затем бульон слить и приготовить на нем соус. Рецепт 29. Процеженным соусом залить мясо, прокипятить 5-10 минут, посуду закрыть крышкой и поставить в горячую воду. Тушеного зайца можно подавать с жареным картофелем, клетками из манной крупы, отварной фасолью или тушеной свеклой. При подаче зайца полить соусом, в котором он тушился, блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Заяц 500 граммов. Жир 50 граммов, мука 2 чайные ложки, сметана 4 столовые ложки, маринад 1,5 стакана, для маринада на литр воды 1 стакан 6% уксуса, шпик 100 граммов, бульон 100 граммов, соль, специи, пряная зелень.